Глава третья. Следующие пара дней в нашем королевстве проходят как в тумане. Весь замок стоит на ушах, подготавливаясь к празднику солнцестояния. В замок продолжают прибывать семьи магов, будоража кровь нашим девушкам и их мамашам. Сегодня вечером состоится скромное торжество, которое закончится объявлением имен тех, кто навсегда покинет наше королевство. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, мое сердце ухает вниз. Я вижу лицо своей сестры, и на глазах появляются слезы. Если ее выберут маги или лорды, мы еще не скоро увидимся с ней. Хотя уж лучше это будут маги, чем гадкий Шейн, который, к моему удивлению, после танца с Тианой больше не проявлял к ней никакого интереса. Мне приходилось еще пару раз сталкиваться с ним на обедах, но он никогда не смотрел в мою сторону. Что говорить, он вообще ни на кого не смотрел. Меня это вполне устраивало, потому что свои странные эмоции я все еще не смогла себе объяснить, а точнее, попросту заглушала все мысли о них. «Мира, просто успокойся и дай этому случиться», уговаривает меня Тиана, стоя под цветущим деревом. Сладкий запах цветов заполняет мои легкие. Мы находимся на заднем дворе нашего замка в окружении певчих птиц. Они щебечут над нашими головами, начиная меня немного раздражать. «Он уже говорил с тобой?» — шепчу я, поглядывая по сторонам, как воровка. «Кто?» — рассеянно спрашивает сестра. «Кто?» — пищу я. «Лорд? Кто же еще?» Сестра непонимающе хлопает глазами. «Ну да, как и со многими. Они вызывают девушек в кабинет, который им выделил отец. И что? Как все прошло?» Я начинаю грызть свои ногти от волнения. Сестра с недоумением наблюдает за мной. «Что тебя конкретно интересует?» «Все! Его каждый чертов вопрос!» — психую я, продолжая с остервенением грызть ноготь. Ладно!» — она растерянно поднимает глаза, вспоминая. «Какой у меня уровень магии?» «А во время танца он не успел этого спросить?» Зло выпаливаю я и густо краснею. Глаза сестры удивленно расширяются. «Какого танца? Ты о приеме, который был 2 дня назад? О чем вы тогда говорили?» Спрашиваю я, понимая, что терять мне больше нечего. Скорее всего, у сестры уже возникли подозрения на мой счет. Он спросил мое имя и пригласил на танец. Тиана пожимает плечами. «А после поблагодарил? Это все? Все?» — выпаливаю я, когда она замолкает. «А про сны? Он спросил про сны?» Тиана вздрагивает. «Ты почему себя так странно ведешь?» Она скрещивает руки на груди и смотрит на меня с прищуром. «Давай, принцесса Мира, признавайся, что ты тут вынюхиваешь?» Закатив глаза, я отвечаю. «Разве не очевидно? Я не хочу, чтобы он добрался до тебя своими когтистыми лапами». Лицо девушки вытягивается от изумления. «О чем ты, дурочка? Ты сейчас о лорде такое говоришь?» Сестра с опаской осматривается вокруг. «Мира, про него нельзя говорить такие вещи». Я отмахиваюсь от нее. «Просто ответь, что он еще спрашивал?» Тиана берет меня за руку. «Почему это так важно?» «Просто ответь», говорю я голосом маленькой обиженной девчонки. «Не зная тебя, Мира, то решила бы, что ты очарована лордом и попросту ревнуешь». Сестра прищуривается, внимательно изучая мое лицо. Я вспыхиваю, как спичка. «Неужели все так очевидно?» «Еще чего? Ты, как всегда, не видишь ничего дальше своего носа». Внутренне я превращаюсь в злобное существо, которое своими когтистыми лапками пытается защитить свою честь. Сестра злобно фыркает. «Скажи еще, что ты обо мне беспокоишься, Мира. Но ты меня не обманешь. Я не просто твоя сестра, но и женщина. И я вижу подозрительные признаки интереса на твоем лице. Правда?» — злобно выпаливаю я. «Как и я вижу, что ты по уши влюблена в нашего садовника, сестренка». Тиана вздрагивает, как от пощечины, а затем злобно шепчет. «Заткнись, Мира! Ты понятия не имеешь, о чем говоришь!» Ее слова подстегивают меня. «А я думаю, что прекрасно понимаю. Он смотрел на тебя во время танца с лордом, так же, как и ты пялишься на то, как он лечит свои розы. С грустью, с любовью, с ревностью». После моих слов злость с лица Тианы мигом исчезает. Она рассеянно смотрит в мои глаза. «Он был в зале». Ее голос усталый и измученный. Как она умудрялась прятать такие сильные чувства в себе? Стоило мне только отдаленно почувствовать ревность, как сестра без труда догадалась об этом. «Был», — буркаю я, ощущая огромное чувство вины за свое поведение. «Все так серьезно, Тиана?» Я делаю шаг к сестре и беру за руку. К моему облегчению Тиана не сопротивляется. Думаю, у нее просто не осталось душевных сил. Она поднимает на меня пустой взгляд. «Это не имеет значения, Мира. Я уеду. В этом нет сомнений». Я вздрагиваю. «С лордом?» Сестра замирает и вдруг начинает громко хохотать. Сбитая с толку, я отступаю от нее на шаг. Кажется, Тиана сошла с ума. Девушка вытирает слезы и между порывов хохота говорит. «Мира, ну какой лорд? Ты как воришка, у которого горит шапка». Через секунду до меня доходит смысл ее слов, но мне не смешно. Скорее, страшно и обидно. «Девочка моя», — Тиана видит в моих глазах печаль и смятение, «сосредоточься на своем женихе. Лорд Шейн ищет сильного мага, по крайней мере, мы так думаем, поэтому я не хочу, чтобы ты страдала». «Ты все неправильно поняла», — шепчу я сквозь сцепленные от злости зубы. «Он мне не нравится, я просто знаю, что с ним что-то не так». «Что не так?» Она с недоумением хлопает глазами. «Хороший вопрос. Еще бы я сама знала. Но лорд — это тайна. Как он умудрился попасть в мой сон? Зачем спрашивал меня о моих кошмарах уже наяву? Это не может быть совпадением. Так же, как и мои смешанные, неизвестно откуда взявшиеся чувства. Забудь, — наконец говорю я, стараясь выглядеть безразличной. Вернемся лучше к тому, какие вопросы он задавал тебе в кабинете. Тиана закатывает глаза. Это твой очередной проект? Как тогда, когда ты подозревала Анну в том, что она в сговоре с темными силами? Что? Я холодею от ужаса. Ты не помнишь? Тебе было 9, и ты плакала каждый раз, когда Анна появлялась. Воспоминания у сестры вызывают теплую улыбку. Не было такого, возмущаюсь я, потому что уверена, что это неправда. Я бы не смогла такого забыть. Анна, моя лучшая подруга Анна, единственная душа, которой я доверила свою тайну о кошмарах. Я считала ее ведьмой. Было-было, безразлично отмахивается сестра. Просто тебе стыдно признаваться, что когда ушла мама, тебе хотелось винить в этом каждого первого. Бедняжка попалась под твою детскую горячую руку. Тиана говорит с такой уверенностью, что я начинаю сомневаться в себе и верить ей. Я была очень капризным ребенком, что уж скрывать. После ухода матери со мной мог справиться только Калеб. А отвечая на твой вопрос про сны, она хмурит свой тонкий носик. Да, он что-то такое спрашивал. Скорее, про кошмары. После ее слов я забываю о жалости к Анне, о любви сестры к садовнику или о моих детских травмах. Все мои чувства обостряются, и я начинаю проводить параллели. Если будущее миссис Тьма и мои кошмары связаны, это явно плохая новость. Но что, если это просто вопрос? Один из его мрачного перечня, ничего не значащий. Тогда я спасена, верно? И что ты ответила? Спрашиваю я. Правду? Что они мне никогда не снились? Сестра пожимает плечами. Я скептически выгибаю бровь. Никогда? Как такое возможно? Ведь у сестры огромная сила. Не знаю, Мира, но мне никогда ничего не снится. Я просто ложусь спать и просыпаюсь. Между этими двумя действиями лишь тьма. А разве тебе что-то снится? Она вдруг с подозрением прищуривается. Ведь ты знаешь, что сны — редкость для нашего мира. Думаю, поэтому Себастьян спрашивает о них. Я открываю рот, чтобы возразить, но так и не решаюсь. Да, сны в нашем мире снятся только тем, у кого очень сильная связь с магическим миром. Отчасти поэтому я никогда не говорила никому о том, что мне снятся кошмары, ну, кроме Анны. Мне бы попросту не поверили, ведь даже Тиана не видит их. Меня поднимут на смех, если я даже заикнусь об этом. «Мира?» До меня доносятся отголоски вопроса сестры. Оказалось, что я ушла глубоко в свои мысли. «Я спросила», — сердито говорит она, — «о Раме. Не хочешь ли ты, чтобы я поговорила с отцом о вашей помолвке? Думаю, если, когда меня выберут жрецы, отец будет готов выполнить любое мое желание». «Нет», — поспешно отвечаю я, сразу же жалея о сказанном. «То есть я хотела сказать, что лучше пусть сам будущий жених беспокоится об этом, пока Рам не проявил особого интереса». Сестра меряет меня задумчивым взглядом и, усмехаясь, говорит: «Все-таки ты не из нашего мира, сестренка». Наш праздник открывается магической паутиной в небе, которая состоит из ослепительных огней, расползающихся в разные стороны. Их выстреливают наши гости-маги в знак счастливого праздника солнцестояния. Все собрались во дворе замка, вскинув головы к небу с блаженной улыбкой на губах. Но только не я. Внутри меня растет беспокойство. Я гляжу на лорда Шейна, не в силах оторвать от него свой взгляд. На его бледном лице отражаются все цвета радуги. Они горят в его глазах, меняя их цвет, но не выражение. Он тоже не смотрит на салют. Его взор зацепился за облака, выражая глубокую задумчивость. Он сказал, что девушка должна ответить правильно. Значит, это не моя сестра, так же, как и я. Она ответила неверно. Ведь это хорошо. Чертовы кошмары теперь не дают мне покоя даже наяву. Лорд резко поднимает взгляд, а я не успеваю отвернуться. Его брови тутчас хмурятся, в глазах мелькает удивление, но я не собираюсь испытывать судьбу, поэтому быстро отворачиваюсь. Сердце колотится. Он может догадаться, что со мной что-то не так. Нужно прекратить вести себя так опрометчиво. Пока он не замечает меня. Нужно, чтобы так и впредь оставалось. На небе продолжают взрываться магические паутины. Татья громко кричит от радости вместе с придворными хохотушками. Тиана грустно смотрит на небо. Думаю, сейчас она вспоминает Алика. «Что с тобой, Мира?» — шепчет мне на ухо Рам. Он берет меня за руку и нежно целует мои пальцы. «Ты будь-то сама не своя». Я натягиваю улыбку и вновь смотрю в сторону Себастьяна. Это была огромная ошибка. Сейчас лорд с любопытством наблюдает за мной и Рамом. Я резко отвожу взгляд и отвечаю полуправду. «Волнуюсь за Тиану». Рам нежно сжимает мои пальцы. «Если ей суждено выйти замуж за лорда Себастьяна, то так и случится. Никто ему не откажет. Никто, я думаю, и не пытался отказывать лордам теней, тем более правителю их земель». «Спасибо, ты меня подбодрил», — кисло говорю я, на что Рам весело хохочет. Когда паутина исчезает с небосклона и последний лучик магии гаснет, мы возвращаемся в зал для торжеств. Там, на оборудованной сцене, среди тысячи голубых роз расположился оркестр. Мужчины и женщины в серых фраках с красивыми и широкими улыбками встречают нас, поднявшись со стульев. У каждого из них свой инструмент – гитара, скрипка, флейта и многие другие. А в самом углу сцены стоит голубой рояль, возле которого находится немолодой мужчина в бежевом фраке. Мы все располагаемся на мягких креслах, которые занимают весь зал, готовые слушать музыку. Я сажусь рядом с Калебом в пятом ряду и одной из самых несносных подруг Тианы, предвидя, что спокойно послушать музыку мне не удастся. «Принцесса, как здорово, что мы сидим с вами!» — радостно говорит Сия. Я натянуто улыбаюсь ей, но ничего не отвечаю. Калеб справа от меня подавляет смешок. Я бросаю на него сердитый взгляд, но так и не успеваю ничего сказать. Мое тело резко застывает, словно в одно мгновение весь мир окутывает холод. Я не могу шевелиться и даже дышать. Все продолжают что-то трещать без умолку, не замечая ничего вокруг. Все звуки уходят из моих ушей, остается только гул. Я могу лишь моргать, обессиленно наблюдая, как на сцене оркестр готовится к выступлению. Люди жестикулируют и смеются. И когда мое состояние доходит до чистого ужаса, справа от себя я слышу мужской голос. И это не мой брат, потому что Калеб, отвернувшись от меня, мило беседует с Тианой. «Добрый вечер, принцесса Мира», — говорит он. «Как вы себя сегодня чувствуете?» Позади меня сидит лорд Шейн. Он склонился ко мне, шепча на ухо свои неожиданные и ненужные вопросы. Но весь ужас этой ситуации заключается в том, что я все еще не могу говорить. «Меня сковала магия?» Это единственный ответ. «Принцесса!» Зовет меня Себастьян чуть громче, но я продолжаю молчать. «Значит, вам не снятся кошмары?» Неожиданно заявляет он тихим бархатным голосом. Я пытаюсь повернуть свою голову, но у меня ничего не выходит. Даже жалкий писк мне не подвластен. «Что же это, принцесса? Вы как будто окаменели!» Говорит он, и я ясно слышу сарказм в его тоне. Но мое спасение приходит неожиданно. Брат вдруг вспоминает, что у него есть еще одна сестра, поворачивает голову и замечает Шейна. «Лорд!» — Калеб вскидывает брови. «Рад видеть! А вы не хотели приходить!» «Принц!» — нехотя говорит Себастьян, и в ту же секунду мое тело вновь возвращается ко мне. Я не пожалел, что пришел. Я громко вдыхаю воздух, словно человек, выныривающий из-под воды, а затем начинаю беззвучно глотать воздух, хватаясь за спинку кресла следующего ряда. Бровь Калеба удивленно поднимается. «Мира, ты чего?» Я бросаю злобный взгляд на брата, а затем резко разворачиваюсь к Себастьяну. «Это сделали вы?» Лорд делает вид, что не понимает, что происходит. Они с братом удивленно переглядываются. «О чем вы, принцесса?» Лорд продолжает вести свою грязную игру. «О том?» Я не успеваю ничего сказать, инициативу перехватывает Себастьян. Лорд придвигается вплотную ко мне. Теперь мы дышим с ним одним воздухом. Я не могу отвести взгляд от его серых, как грозовое облако глаз. Что я, пытаясь найти Пасси, заколдовал зал легкой магии поиска. А раз вы сидите так близко, могли что-то почувствовать? Я сглатываю, вновь чувствуя запах шоколада. «Это правда? Ты что-то почувствовала?» – недоумевает брат. «Что, по-твоему, сделал лорд?» Хоть брат и пытался избежать скандала, как истинный будущий король, я прекрасно знала, что Калеб, если я попрошу помощи, защитит меня даже от самого дракона из страшных сказок. Они застывают в ожидании моего ответа, но я никак не могу сформировать свои мысли в голове. Он искал свою Пасси и заколдовал зал. Вполне логично. Но если я что-то почувствовала, Себастьян может решить, что я и есть его Пасси. Тем более, может быть, мой ступор был вызван чем-то другим. «Я просто решила, что вы специально бьете носком своих ботинок по моему стулу», — наконец говорю я. Брат смотрит на меня, как на идиотку. Зато лорду мой ответ кажется невероятно смешным. Себастьян тихо смеется, не сводя с меня своих глаз. «Принцесса, простите меня», — наконец говорит он. «Постараюсь вас не беспокоить больше сегодня». Его глаза вспыхивают обещанием. «Сейчас я уверена как никогда, что мне еще предстоит столкнуться с лордом и не раз. Стоит ли сказать, что в течение следующего получаса я так и не смогла сосредоточиться? Я сидела словно на иголках и ярко ощущала, как мой затылок покалывало от взгляда того, кто сидел позади меня. Когда музыка, наконец, стихает, я выдыхаю от облегчения, а на сцену выходит отец. Король с легкой улыбкой объявляет, что в день празднования солнцестояния несколько человек с магией обретут новый дом. Я вздрагиваю от этих слов, борясь со жгучим желанием обернуться и взглянуть на Себастьяна, но я беру себя в руки, сосредотачиваясь на словах короля. «Итак, я объявляю праздник солнцестояния в год Скорпиона открытым». Следуют громкие овации. Некоторые маги срываются с места и аплодируют уже стоя. Гостей просят перейти в бальный зал, где уже накрыты столы с закусками и напитками. В течение нескольких часов жители королевства и их гости смогут насладиться танцами. Я брожу по залу, разглядывая богато украшенный зал. В этом году отец потрудился на славу. На потолке король приказал лучшим художникам королевства изобразить золотого скорпиона. Гигантское насекомое с огромным хвостом переливается от света прожекторов, излучая легкое свечение. Весь наш народ надеется, что в год скорпиона мы, наконец, одержим победу над оврагом раз и навсегда. Каждая колонна в зале украшена золотыми искусственными цветами, а с гордин свисают золотые фонарики, наполняя зал дополнительным светом. Столы ломятся от особенных закусок и дорогих напитков. В год скорпиона у нас принято щедро кормить и поить путников и гостей, поэтому холодные бутерброды с рыбой, куриное филе в грибном соусе и брусничные кольца – это только малая часть того, что я замечаю краем глаза. Есть совершенно не хочется, поэтому я развлекаю себя тем, что наблюдаю за магами, которые от чистого сердца наслаждаются вечером. Тиана и один из жрецов южных земель кружатся в танце, но сестра ему не улыбается, скорее держится напряженно, будто натянутая струна. Рядом с ней проплывает довольная Татья и ее младший брат. Ему около 20, и он очень напоминает мне моего жениха. Возможно, шоколадными глазами или плавными и грациозными движениями. Сам король сидит за отдельным столом в окружении своих 4 советников и 2 верховых магов юга. Последние хмуро наблюдают за парами, то и дело припадая губами к своим высоким хрустальным бокалам. «Не откажет ли мне принцесса в танце?» За моей спиной раздается голос Рама. Со смешанными чувствами я оборачиваюсь к своему будущему мужу. «А кого я хотела услышать на самом деле? Не лорда ли Шейна?» «И что бы я ответила? Да? Или посмотрела бы на него с презрением и усмехнулась?» Рам молча ведет меня к остальным парам. Я улыбаюсь ему, стараясь позабыть все свои заботы. Но мой затылок, так же, как и голые плечи, прожигает взгляд серых глаз. Я точно знаю, где сейчас Себастьян, и не потому, что весь вечер наблюдала за ним, пока он беседовал с магами, придворными дамами, которые не давали ему прохода, или со своими темными советниками, а потому, что чувствую исходящую от него силу. Для меня она словно маяк или яркий свет лампы для мотылька. Я очень боюсь обжечь крылья и упасть в бездну. «Ты сама не своя, малышка!» шепчет мне на ухо Рам, когда мы танцуем уже второй танец. «Что тебя так сильно тревожит?» Я поднимаю на него глаза и понятия не имею, что могу ему ответить. Правду, но я сама не понимаю, что со мной происходит. Солгать Рамуил не заслуживает этого. Поэтому я глубоко вздыхаю и говорю. «Я слышала о том, что в южных землях приносят в качестве дара магии невинных животных». Рам удивленно хлопает глазами. Не такой он ответ ожидал услышать. «Да, они считают, что это даст им дополнительные силы. Магия будет к ним благосклонна». Я бросаю на очередного мага раздраженный взгляд. Никогда не любила чужаков. Они другие, не такие, как мы. Для моего королевства жертвоприношение звучит не иначе, как кощунство. Мы считаем, что магия никогда не примет в жертву свое собственное создание, тем более невинное животное, ее дитя. «Не понимаю, почему тебя это беспокоит?» спрашивает Рам, сильнее сжимая меня в объятиях. «И буквально пару дней назад я испытала бы счастье и блаженство от его прикосновений, но теперь я могу думать лишь о том, что хочу поскорее закончить этот танец, и, как назло, встречаясь глазами с Себастьяном». Лорд не отводит взгляд, не кивает в знак почтения. Только уголки его губ еле заметно вздрагивают. Это злит меня больше, чем я хочу признаваться. «Мира!» — недоумевает Рам. «Что?» — я с трудом отрываюсь от взгляда Себастьяна. «Да я просто не хочу, чтобы Тиана жила в Средневековье!» Рам кажется сбитым с толку. Он смотрит в ту сторону, от которой я только что не могла оторвать глаз, и находит там лорда. На его лице мелькает понимание. Парень хмурится, пытаясь сложить в уме простую арифметику. Вот только ничего простого в моих ощущениях нет, а точнее, их вообще не должно быть. Вечер медленно подходит к официальной и торжественной для многих части. Зная это, я нахожу себе место, где смогу наблюдать за происходящим с хорошего обзора, а именно у колонны рядом со сценой. Тут я как раз замечаю, как наш садовник неуверенно входит в зал. За ним следует еще несколько женщин и мужчин. Цепочку замыкает верховный жрец южных земель. Я ищу глазами сестру и нахожу ее среди толпы придворных барышень как раз в тот момент, когда она останавливает свой взгляд на Алике. Парень тоже смотрит на нее. В его глазах столько боли и печали. Мое собственное сердце начинает болеть от понимания их чувств, которые они никогда не смогут открыть миру. Но что же он здесь делает? Неужели? Кажется, и Тиане в голову приходит та же мысль, что и мне. Она открывает рот, затем закрывает. Ее подруги что-то говорят, улыбаются, веселятся, но сестра продолжает смотреть только на Алика. «Сейчас объявят тех, кто нас покинет», — сухо сообщает Калеб. Я удивленно на него смотрю. Когда он успел оказаться со мной рядом? «Ты думаешь, Алик?» «Не думай, моя младшая глупая сестра. Я знаю», — заявляет он с таким важным видом, что напоминает мне одного из горделивых павлинов, которые бродят по нашему саду. Я закатываю глаза. «Тебе уже известны имена? И ты не сказал нам, что друг нашего детства нас покидает?» Калеб выглядит оскорбленным. «Что бы это изменило? Вы бы плакали не один день, а все три». «Ох, Калеб, ты, как всегда, очень близко воспринимаешь чувства других». Мой сарказм звучит неприкрыто. Калеб ухмыляется. «Тебе стоит радоваться, что маги не выбрали Тиану. Сестра пока останется с нами. Ей не нужно жить на границе с монстрами». «Я рада», — возмущенно говорю я. «Но это не значит, что мое счастье не омрачает, что Алик...» Я не успеваю договорить. Калеб резко поворачивается ко мне и сердито шепчет. «Он садовник. А теперь его жизнь круто изменится. Ты понимаешь, что его ждет славное будущее?» Брат прав. Для Алика это огромный шаг к мечте. Если он, конечно, мечтает об этом. Но видя, как его взгляд то и дело останавливается на моей сестре, я в этом начинаю сомневаться. «Калеб», — шепчу я, все еще не понимая, почему брат стоит рядом со мной, а не с очередной придворной красавицей. «Ты не замечал, что Тиана и Алик?» «Мира», — одергивает меня брат. «Алик был нашим другом в детстве. Теперь у нас разные пути. И твоя сестра это знает. Поэтому все твои грязные предположения только оскорбляют ее». Я начинаю злиться. «Ты бываешь таким отвратительным!» «Я твой брат. Кто тебе еще правду скажет?» «А ты вообще почему здесь?» Сердито шепчу я. «Ты не можешь не замечать, как у Лилии очень сильно дергается правый глаз, когда она смотрит на тебя. Хотя подожди, кажется, она тебе подмигивает». Калеб качает головой. «Просто хотел спросить кое о чем». «Да?» Я сразу напрягаюсь, ожидая от брата чего угодно. «О лорде. Что за странный диалог сегодня произошел между вами?» «Понятия не имею. Это ты у лорда спроси. Он иногда говорит странные вещи». Мы оба, не сговариваясь, смотрим, как Себастьян тихо беседует со своим светловолосым помощником. Он еще совсем ребенок, на вид около 18, но юноша держится, гордо подняв голову. Я понятия не имею, как проходит жизнь в их краях, но предполагаю, что мальчик уже многое повидал в жизни. «Будь с ним осторожна», — тихо говорит брат мне на ухо. «Я ведь ему не интересна», — шепчу я в ответ. «Мира, во-первых, мы точно не знаем, чего они хотят на самом деле», — отвечает брат. «О чем ты?» — настораживаюсь я. «Что им еще может быть нужно?» «А во-вторых, словно не слыша мои вопросы, продолжает брат, тебе не следует пытаться привлечь его внимание. Лорд будет лишь с той, кто отмечен его богиней». Калеб лишь закатывает глаза, не смея вслух обозначить свое отношение к вере темных лордов. От возмущения у меня начинают трястись руки. «Откуда у тебя такие мысли обо мне?» Лицо брата смягчается. «Прости, просто будь осторожна». «Но...» Я не успеваю договорить, потому что второй советник моего отца, лорд Освальд, отец Рама, заставляет всех замолчать. Он стоит на сцене, широко расставив ноги. Освальд все еще красив и строен, несмотря на свой возраст, и напоминает своего среднего сына карими теплыми глазами и пшеничными волосами. Мы готовы сообщить имена наших подданных, которые навсегда покинут наши края, торжественно говорит он, после чего раздаются аплодисменты. Мне вновь становится не по себе, потому что я смотрю на свою сестру, которая нервно сжимает и разжимает пальцы. Мы можем гордиться этими людьми. У них настоящий дар магии. После объявления имен, среди которых оказываются четверо наших придворных мужчин и три дамы, я вздыхаю с облегчением. Никто из моих близких и друзей не оказался в списке, кроме Алика. Когда мы слышим его имя, моя сестра вздрагивает и резко опускает глаза. Парень понуро идет к Освальду, стараясь не смотреть по сторонам, строго к своей цели. «Мы рады, что у тебя все получилось, мой мальчик», ласково говорит второй советник, похлопывая Алика по спине. Он также, как и вся королевская семья, всегда любил Алика, дикого мальчугана, который остался без родителей в свои 4 года. Слезы наворачиваются на глазах. Но я больше не могу находиться в этом душном зале, поэтому резко разворачиваюсь и бегу прочь. Мне наплевать, что за своей спиной я слышу голос Рама, который зовет меня. Я вижу удивленные лица придворных, которые не понимают, почему по моим щекам текут слезы. Но мне все равно. Я уже несусь по длинному коридору, покрытому темно-синим ковром, не замечая высоких рыцарей в золотых доспехах. Я знаю, что они игнорируют меня, ведь они несут службу. Их дело порядок, а не глупые принцессы, которые в слезах бегают по коридорам. Я врываюсь в просторную, но душную дамскую комнату и громко закрываю за собой дверь. Почему я плачу? Кого оплакиваю? Алика и Тиану? Их любовь? Или себя? Мерзкое липкое предчувствие окутывает мою душу. Я подхожу к зеркалу и вздрагиваю, увидев свое отражение. На меня смотрит убитая горем девушка с бледным лицом. Мне нужно взять себя в руки. Еще ничего не кончено. Завтра лорд может объявить, что нашел свою пассию, и уехать навсегда вместе с ней. Мне оставалось только молиться, чтобы так и произошло. Глубоко вздыхаю и выхожу в пустой коридор. Издалека доносится смех и музыка. Танцы продолжаются, но я не хочу возвращаться назад. Все равно никто не заметит отсутствие никому не нужной младшей дочери короля, только если Рам. Но я молюсь, чтобы и он не заметил. Сейчас мне меньше всего хочется говорить с ним. Поэтому, резко развернувшись, я шагаю в противоположном направлении от танцевального зала. В ушах стучит пульс, но мне уже немного легче. Я спускаюсь по лестнице и бегу на прохладный воздух. Вокруг тихо, танцы в самом разгаре. Никому сейчас не придет в голову покинуть зал, и это радует. Я спускаюсь по крыльцу и вдыхаю полной грудью. Затем сбрасываю свои туфли и с улыбкой ступаю на мягкую траву. Скоро взойдет солнце, и наступит день солнцестояния. Не больше получаса, и в свои права вступит Скорпион. Это должен быть очень необычный год, если верить мудрецам. Звезда Скорпиона всегда несет с собой перемены, но и созидание, мудрость и жестокость. Я подхожу к своему любимому вишневому дереву и усаживаюсь на каменную скамью. Есть поверье, что если загадать желание в канун дня солнцестояния, наблюдая, как восходит солнце, оно обязательно сбудется. Осталось только четко сформулировать, чего я хочу. Я закрываю глаза и пытаюсь ясно представить себя. Потом рисую рядом с собой Рама. Мы держимся за руки. На мне свадебное платье, а он в темно-синем костюме. Мы смеемся, мы счастливы. «Но разве этого я хочу?» Вдруг вмешивается мой внутренний голос. «Рам — предел моих желаний? Разве?» Неизвестно почему, в памяти вспыхивает образ совершенно другого мужчины. У него не теплые карие глаза, а стальные. У него не добрая улыбка, а хитрая усмешка. В своих мыслях я вижу Себастьяна, который смотрит на меня, прожигая мою душу. Я резко распахиваю глаза, с ужасом понимая, что испортила свое желание. Краешек рыжего солнца выглядывает из-за горизонта. Разочарование и злость охватывает мое сердце. Я сердито сжимаю кулаки, чувствуя, как мои ногти впиваются в кожу. «Глупый обычай», — грустно говорю я. «Какой обычай?» — неожиданно раздается голос за моей спиной. Я резко вскакиваю на ноги. Позади меня, лениво прислонившись к стволу дерева, стоит лорд. Я вижу его задумчивое лицо в нежных лучах восходящего солнца. На нем нет его плаща. Лорд в простой темной рубашке. Его черные волосы подбрасывает прохладный ветер. Сейчас он выглядит совершенно другим, не опасным и таинственным, скорее усталым. «Вы что, преследуете меня?» — возмущенно говорю я. Лорд ухмыляется, а затем, отталкиваясь от ствола дерева, идет ко мне. Я делаю шаг назад. «Лорд?» «Да», — лениво говорит он. «Зачем вы сюда пришли?» — повторяю я, стараясь держать в руках свои эмоции, но они очень сложно поддаются мне. «Вы так и не ответили на мой вопрос», — говорит он, остановившись рядом со мной. «О каком обычае вы говорили?» Я вздыхаю, чувствуя невероятную усталость. «Это ерунда». Он делает еще один шаг ко мне, но все же. Я запрокидываю голову, встречаясь с его стальными глазами. Сейчас в них нет ни гнева, ни мрака, только любопытство. «Если перед рассветом загадать желание...» Я поворачиваю голову и смотрю, как солнечный диск уже показался наполовину. «Оно обязательно сбудется». «И что вы пожелали?» — шепчет он. Я чувствую его прожигающий взгляд на своем лице, но ничего не отвечаю. Мое желание не сбудется. Я понимаю это каким-то внутренним чутьем. Чувство обреченности накрывает меня с головой. Я подхожу к каменной скамье и устало падаю на нее. Все это время лорд не сводит с меня глаз. «Дайте-ка угадаю, это как-то связано с вашим женихом?» Я поднимаю на него глаза. «Возможно, но вам этого не нужно знать». Вдруг выражение его лица резко меняется на сердитое, остальные глаза вспыхивают. «Я скажу вам честно, у меня есть подозрение, что вы — это тот, кто мне нужен, и ваши желания вас не спасут». «Какие подозрения?» Я дрожу всем телом, но не от холода. «У меня слабая магия, и я не прошла ваш мрачный опросник. Как вы сказали, у Паси должен быть определенный ответ?» «Кто вам сказал?» — мрачно говорит он, — «что вы ответили неверно». Я застываю, ощущая, что весь мой мир рушится, как карточный домик. А Себастьян лишь лениво пожимает плечами и говорит: «Вы очень странная, Мира». Он опускается рядом со мной на скамью, устремляя взгляд на восходящее солнце. «Хорошо, что вам удалось запомнить мое имя», — фыркаю я. «Имена — довольно абстрактное понятие», — таинственно заявляет он, чем вызывает у меня нервный смех. «Что это значит?» — спрашиваю я, вновь сталкиваясь с его дымчатыми глазами. Себастьян переводит тему. «Я точно знаю герб семьи, в которой родилась Паси». Я резко поднимаю глаза. Он ухмыляется. «Да-да, Мира, это ваш герб». «Откуда такая уверенность?» Мои руки трясутся, словно в лихорадке, но я не вижу смысла прятать их от него. Кажется, Себастьян видит меня насквозь. Он пожимает плечами. «Думаю, вы знаете». «Понятия не имею», — шепчу я. «Тогда вы не против мне помочь?» — вдруг говорит он. «Оказать, так сказать, содействие в поисках». «Не думаю, что смогу». «У вашего брата, случайно, не пропадал некий кинжал из стали с красными рубинами и защитными рунами?» Мое лицо бледнеет. Сердце замирает от ужаса. Как он узнал? Он видел его в моем сне, но почему тогда не запомнил моего лица? «Как с вашей Паси связан кинжал брата?» — дрожащим голосом говорю я. «У вас такое лицо, будто вы испугались», — хмыкает он. «А вы пытались меня напугать?» — спрашиваю я. «Но кинжал... Вам лучше спросить у принца. Нужно срочно избавиться от кинжала Калиба. Сейчас он лежал в моей комнате под подушкой. Вдруг мне приходит очень ясная мысль. Мне нужно изменить сон, добавить что-то, что собьет его со следа. Вот только что...» Пока я напряженно размышляю, Себастьян поднимается на ноги. «Доброй ночи, принцесса Мира», — говорит он хмуро. «Но что-то мне подсказывает, что вам сегодня приснится кошмар». Я тоже вскакиваю на ноги. «Вы мне что, угрожаете, лорд? Что это значит?» Себастьян смотрит на меня задумчивым взглядом. «Простите, Мира, если вы говорите правду, вам нечего бояться. Но если вы, вопреки правилам, скрываете свою сущность от темных лордов северных земель, то вас ждут последствия. Такие правила». «Это ваши правила, не мои», — выпаливаю я. «Мне нечего бояться». Он безразлично пожимает плечами. «Как скажете, до встречи во сне».